Глава 18. Другой путь. «Амир вернулся!» Счастливая Элинна ворвалась в комнату, а я подскочила в кровати, и сердце стремительно забилось в груди. Еще минуту назад я чувствовала невыносимую усталость после вчерашнего торжества и не могла открыть глаз, зато сейчас сон мгновенно слетел, а грудь сдавила от чувства радостного ожидания. «Когда?» «Вчера, поздно вечером. Я только что узнала от Эдди». Мне нестерпимо захотелось побежать в дом ректора, убедиться, что Амир и правда вернулся. «Наверное, пока не стоит беспокоить его», — сказала я Элинне, изо всех сил сдерживая неуместный порыв. «Я тоже так думаю. Ему сначала нужно отдохнуть». Опустив глаза, я провела рукой по покрывалу, прикладывая неимоверные усилия, чтобы обуздать волнение вперемешку с лихорадочным возбуждением. «Девочки!» Дверь вновь распахнулась, и ворвалась Белла. Мы втроем удивленно взглянули на нашу всегда сдержанную целительницу. «Он ранен, девочки!» «Кто ранен?» «Амир ранен, и довольно серьезно, в левую руку!» «Мне сообщила об этом Диана. Она побежала сейчас к нему домой. Он сам вызвал ее по кристаллу». «О, духи!» Я прижала руку к груди, в которой холодный страх пришел на смену волнению. «Что произошло?» «Магический поединок. Диана схватила все лекарства, которые помогают заживлять раны от магических заклинаний. Он с Зором бился». «С Зором? Как так с Зором?» «Да! Еще рано утром я проснулась от странного жуткого чувства, даже вздохнуть не могла, и я ощутила его боль. Он тоже пострадал». «Как он мог биться с Зором? Почему?» Элинна подлетела к Белле и потрясла ту за плечи. «И о каком магическом поединке речь? Ты разве не знаешь, что означает поединок? Их же обоих бросят в темницу». «Я знаю, в чем дело», — посмотрела на лица бледных подруг, ловя их недоуменные взгляды. «Это я виновата». Снова подставила ректора. «Я проболталась Эрину о личине, раскрыла истинное лицо Амира, а интриган не преминул воспользоваться своим знанием. Не понимаю, зачем ему это, но в духе Эльмарина вот так стравливать людей, оставаясь при этом в стороне. Не раз наблюдала за его уловками, только раньше воспринимала их как тонко просчитанные и очень умные ходы, не сомневалась в справедливости принятых мер. «Если это так», — вдруг подала голос Мелинда, — «тогда за ректором вскоре явятся служители правопорядка». «И Эрин с ними», — выдохнула я. «Он придет, непременно придет, ведь он еще не уехал». «Белла, как быстро затягиваются раны, полученные от магических атак?» «Потребуется время, скорее всего, до вечера». «Нужно срочно что-то делать». Я подлетела к шкафу, сорвала с вешалки халат и, надев на ноги домашние туфли, помчалась к выходу. Оттолкнув целительницу, распахнула дверь и понеслась вниз по ступенькам. «Стой, сумасшедшая! Я с тобой!» Раздался во след крик Элинны. Сзади послышался топот и тяжелое дыхание старосты. Вдвоем мы выскочили через черный ход и пробежали по саду к дому ректора. Я, что есть мочи, забарабанила в дверь, а когда она отворилась, обогнула изумленного старичка дворецкого и, перепрыгивая через ступеньку, помчалась в комнату Амира. Когда мы ворвались внутрь, испуганная Диана едва не пролила пузырек с лекарством. Амир лежал на кровати, прикрытый покрывалом до самой груди. Глаза его были закрыты, кажется, ректор крепко спал. Я в ужасе оглядела страшную рану, рассекавшую его левую руку от запястья до самого локтя. «О, духи!» Меня замутило, а судя по сдавленному стону Элинны, ей тоже стало плохо. «Диана, как он?» «Что вы врываетесь?» Целительница строго прикрикнула. «Не видите, идет процесс заживления. А ну марш из комнаты! Еще раз будете его своими криками, и тогда мне сложнее будет погрузить его обратно в сон, чтобы он не чувствовал боли. Диана, у нас времени нет. Ты уже нанесла часть заживляющих лекарств?» Целительница удивленно кивнула. «Только я не...» «Замотай ему руку», — не дала я закончить. «Быстро забирай все препараты и убегай отсюда. Никто не должен догадаться, что Амира лечили. Скоро сюда явятся служители, чтобы его арестовать». Диана мгновенно вскочила и стала лихорадочно рыться в сумке в поисках бинта. «А мне что делать?» — Элина похлопала меня по плечу, привлекая внимание. «Достань из шкафа его одежду и разбросай по комнате в беспорядке. Вроде бы он только что вернулся». «Летка, а ты не будешь одеваться?» Я обернулась и только тогда увидела в руках старосты свое зеленое платье. «Нет», — я медленно покачала головой, озаренная другой идеей. «Брось платье на пол возле кровати». «Ты что задумала?» — спросила Элинна, выгребая из шкафа одежду ректора. Диана ничего не говорила, сосредоточившись на накладывании повязки на пострадавшую руку. «Готово». Целительница выпрямилась, а староста развела руками, демонстрируя организованный ею беспорядок. «Отлично». Я собиралась снять халат и остаться в ночной сорочке. «Заберешь халат с собой и уходите поскорее, чтобы не столкнуться в дверях с нежеланными посетителями». «Ты не пойдешь с нами?» Подруга пораженно взглянула на меня, а Диана открыла рот, но я предупреждающе махнула рукой, призывая их к молчанию. Убедить служителей, а тем более Эрина, в том, что Амир только вернулся, будет очень и очень сложно. Они могут начать поиск свидетелей. А вот если скажу, что половину ночи и все утро провела с ним, то это станет самым верным доказательством. Эрин лучше всех понимает, что подобными вещами я шутить не стану, ведь для меня репутация — это... Я прервалась, не в силах продолжить. «Нет, Летка!» Подруга ухватила меня за руки, когда я уже собралась развязать тонкий пояс. «Я виновата, мне нести наказание, но если вы готовы принять тот факт, что Амира бросят в темницу...» Обе опустили голову, обуреваемые в этот момент самыми противоречивыми чувствами. «У него много врагов», — Диана запнулась, будто раздумывала, продолжать ей или нет. «Так просто его из темницы не выпустят. Был бы только повод». «Тогда вопрос решен». Я скинула халат прямо на руки Элинне. «А теперь возвращайтесь в академию и предупредите Эдди обо всем. Скорей». Повинуясь моему окрику, они отступили, а потом торопливо выбежали за дверь, плотно прикрыв ее и отрезав все пути к отступлению. Впрочем, я бы не отступила. Слишком часто Амир помогал мне, чтобы сейчас я бросила его в беде. Я быстро забралась в постель и натянула покрывало так, чтобы оно полностью закрывало левую руку Амира. Сама завела его правую ладонь себе за голову, прижалась щекой к обнаженной груди, чувствуя тепло его кожи, ощущая слабые покалывания в местах прикосновений. Сейчас мне было не до ощущения от нашей странной близости, гораздо больше волновала мысль, что произойдет дальше, смогу ли провести Эрина. Размышлять о последующем развитии событий я не стала, попросту прогнав тяжелые мысли. Замерла в ожидании, не смея даже шелохнуться. Через плотно закрытое окно до меня донеслись громкие голоса. Спустя несколько минут в коридоре послышались тяжелые шаги. Я вздрогнула от оглушительного стука в дверь и крепче прижалась к спящему ректору. «Открывайте!» Постаравшись, чтобы голос не дрожал, я громко крикнула. «Как вы смеете? Убирайтесь прочь!» Почувствовала, как пошевелился Амир, а в следующий миг дверь распахнулась, стукнув о стену, и в комнату ворвалось пятеро служителей и мой бывший жених. Я вскрикнула, разыгрывая невероятное смущение и испуг, и натянула покрывало до самых глаз. «Виолетта!» Шок на лице Эрина не описать было никакими словами. Его громкий крик разбудил Амира, который снова пошевелился и открыл глаза. Я вцепилась в его правую руку, сжимая, что есть силы, и перевела на него умоляющий взгляд. «Амир, какой ужас! Прямо с утра в спальню врываются совершенно посторонние люди!» Ответом мне была тишина. Я одна хорошо понимала, что происходит, а остальных охватило полнейшее недоумение, умело скрываемое главными участниками разыгравшейся драмы и столь полно отразившееся на лицах служителей. Эрин первым пришел в себя, и в его голосе звучало едва сдерживаемое бешенство. «Значит, быть шлюхой ректора плебеев намного лучше, чем любовницей советника короля». У меня дыхание перехватило от этой оскорбительной фразы, да еще в присутствии абсолютно незнакомых людей. Он даже не стал делать тайны из своего унизительного предложения. «Я бы не торопился с выводами на вашем месте, Остеус», — раздался спокойный голос Амира, пальцы которого я сжала с такой силой, что грозилось сломать. «А на вашем месте я бы молчал, Сенсарро. Нам поступил анонимный донос об участии ректора Виерской академии в магическом поединке». Пока Амир раздумывал над ответом, я совладала с эмоциями. Нужно было сделать то, ради чего я затеяла все представление. «Я провела с Амиральдом эту ночь после его возвращения и все утро, а потому могу свидетельствовать, что он в это время оставался дома». Эрин, прищурившись, изучал меня ледяным взглядом, способным заморозить любого, но я только выше подняла голову, глядя открыто, не смея выдать своей лжи ни малейшим жестом. Он едва заметно сжал пальцы на рукояти фамильной шпаги, а на лице мелькнула тень сомнения. Кажется, будущий советник прибыл сюда при параде, чтобы наблюдать заключение ректора Сенсара под стражу, а теперь сомневался, что поединок действительно имел место. Значит, у него нет свидетелей схватки, нет реальных улик, и выводы об успешном воплощении плана Эльмарин сделал, исходя из собственных расчетов. Ректоров стравил и донос написал, но сам за дракой не наблюдал. Это просто замечательно. Полагаю, Зор с Амиром позаботились о сохранении своей маленькой тайны. Теперь главное и дальше разыгрывать возмущение, чтобы Эрин не додумался попросить ректора встать с постели. «Вот как», — меж тем заговорил уязвленный поклонник, — «значит, с работы и сразу в койку к любовнику». «Еще одно слово, Эльмарин Остеус», — в голосе Амира послышалась угроза. «И фактического вступления в должность может не произойти. Вы нанесли оскорбление Виолетте, и если полагаете, что я оставлю это без внимания, то ошибаетесь. Думаю, жалоба от ректора Виерской академии на имя короля здорово пошатнет доверие к чересчур ретивому и вспыльчивому без пяти минут советнику, который оскорбил мою законную супругу». У меня во второй раз пропала способность дышать, а Эрин на миг утратил невозмутимость. «Законную супругу?» «Мы поженились с Виолеттой чуть больше месяца назад до моего отъезда». «Это ложь». «Это правда. Я ухаживал за ней с тех самых пор, как похитил из Академии аристократии, повинуясь силе нахлынувших чувств. На мое счастье, спустя столько времени Виолетта наконец ответила взаимностью и приняла предложение стать моей женой. Если вы намерены распускать о ней грязные слухи, то на вашем месте я бы сперва убедился в их обоснованности. Любой учащийся этой академии и ее работники подтвердят безупречное поведение Виолетты в стенах учебного заведения и ее строгую приверженность моральным устоям. О ней вы не соберете дурных сплетен, как бы ни старались». Впрочем, вы и сами прекрасно знаете характер бывшей невесты, не так ли? Эльмарин выглядел ошарашенным. Казалось, что он не может найти подходящих слов для ответа. Я и сама не знала, что сказать. «Вот как», — наконец произнес будущий королевский советник. Это утверждение всегда можно проверить. Нужно лишь обратиться к префекту и заглянуть в брачную книгу. Полагаете, что мы заключили тайный брак и имели глупость сочетаться им в столице? Так вы сделали это в другом месте? Конечно, ведь это и так ясно. В любом другом случае родители Виолетты могли бы оспорить его законность. Теперь же, по прошествии месяца, никто не сможет разлучить меня с женой. Но Виолетте еще нет 20. Как вы могли пожениться без разрешения ее родителей? Глаза Эльмарина вновь загорелись. У Виолетты есть попечитель, и соответствующие документы хранятся в нашей префектуре. Можете проверить. Опекун выразил согласие на наш брак, и он заключен по всем правилам. Ты нарочно держала это в тайне. Бывший жених готов был испепелить меня взглядом. Можно было поспорить. Он полагал, будто я специально выставила его полным дураком. Кажется, Эльмарин сдерживался из последних сил. Не сказав больше ни слова, он просто развернулся и вышел из комнаты, а следом за ним и служители. Я притихла и не пошевелилась даже тогда, когда Амир забрал у меня свою ладонь. Потом он поднялся с кровати, и я видела, как лицо его исказило судорога боли. «Тебе нужно лежать», — привстала на локте, встревоженно глядя на него, и тогда он обернулся. Я испуганно вжалась обратно в подушку. «Почему ты выбрала этот способ, Виолетта?» «Я не могла придумать ничего другого». «Ты понимаешь, что если выяснится вся правда, то Астеус не даст тебе спокойной жизни. Он смешает тебя с грязью, сделает твою жизнь настолько невыносимой, что сама будешь мечтать о смерти». Да к прокаженным в былые времена лучше относились, чем будут относиться к тебе, если станет известно, что ты спишь со мной. Даже виеры не примут этого, Виолетта, и будут считать тебя падшей женщиной, способной вступить в связь с ректором ради каких-то собственных целей. Вспомни, что произошло с Селеной. Эти слова он произнес совсем тихо. С тобой будет намного хуже. Я не нашлась, что ответить, просто опустила голову, сдерживая готовые пролиться слезы. «Одевайся, мы едем в Ротинор. Префект этого города мой друг, он поженит нас, и все будет по закону, а пользуясь его властью, мы немного подправим дату». «Нет, я не могу пойти на это. Я не желала, чтобы все так обернулось для тебя. Хотела только помочь, спасти от заключения». «Ты спасла Виолетта». «Ты защитил себя намного лучше. Я не успела продумать деталей, а ты сориентировался на ходу. Твои слова настолько выбили Эрина из колеи, что он и думать забыл, зачем сюда приезжал». «Как бы там ни было, Виолетта, я не могу бросить дочь друга на растерзание этим великосветским шакалом. У нас в запасе несколько часов, прежде чем Остеус разыщет, где же именно был заключен наш брак. С такими связями ему доставят записи из всех брачных книг ближайших городов очень скоро». «До Ротинора ехать минут 30 верхом, и то, если подгонять лошадь, а у тебя рана». «Значит, выпью что-нибудь, блокирующее боль. Хватит разговоров, нужно спешить». И снова это странное чувство растерянности, и я опять не в силах ничего исправить. Всего одно решение, и вот уже моя жизнь вновь перевернулась с ног на голову, и я стою рядом с высоким темноволосым мужчиной, которого знаю уже давно, но вижу будто в первый раз. Префект легким касанием кисточки выводит клятвенные символы, и они вспыхивают красным. Амир берет мою ладонь, и наши запястья переплетает серебряная цепочка. Я чувствую жар и покалывание, а потом звенья разлетаются, касаются пола и обращаются серебряной пылью. И все. Церемония закончена. И я теперь его законная жена. Префект отступает, ожидая, когда Амир поцелует меня, но муж решает, что без этой части вполне можно обойтись. Полагаю, что и весь ритуал дался ему с большим трудом. Не могу судить о его чувствах в этот момент, только о физическом состоянии. Лицо эмоций не выражало. Амир был очень бледен, тяжело дышал, а повязка на его руке пропиталась кровью. «Амиральд», — префект положил руку на широкое плечо друга, — «я позову целителя». «Мне ни к чему лишние свидетели, Пит. Пора отправляться в обратный путь. Диана поможет. Спасибо тебе». Я встревоженно следила за непривычно резкими движениями ректора, когда он стремительно зашагал к выходу. «Вы берегите мужа, миссис Сансарро». «Что?» Я даже не сразу поняла, что Пит обратился ко мне. Ему нужен хороший уход. Магические раны — опасная вещь, если их вовремя не излечить. «Да, да, конечно. Я позабочусь о нем. Еще раз спасибо». Обратный путь занял у нас больше времени, ехали мы теперь гораздо медленнее, и я то и дело поглядывала на молчаливого Амира, державшего повод одной рукой, левая безвольно висела вдоль тела. «Давай немного отдохнем», — предложила, кивая на раскидистое дерево с краю от дороги. Думала, он откажется, но Амир кивнул и, остановив коня, спешился. Мы устроились в тени, прислонившись спинами к стволу, и я достала небольшую бутыль с водой, которую предусмотрительно захватила с собой. «Выпей». Даже не споря, Амир взял бутыль и осушил наполовину. Можно было не спрашивать о том, как он себя чувствует сейчас. Это было очевидно. «Зря ты согласился на поединок с Зором. Это было непредусмотрительно с твоей стороны». Я услышала, как он негромко хмыкнул. С трудом Амир приоткрыл глаза и повернул ко мне голову. «Непредусмотрительно? Это было глупо». «Зачем тогда? Я понимаю, что отказ — это ниже достоинства любого аристократа, но ты ведь всегда поступал так...» Замялась, подбирая слово. «Разумно». «Зор опытный и сильный маг. Он старше меня, и, знаешь, он мастер подобных штучек. Есть чему поучиться». Амир глубоко вздохнул, перевел дух и продолжил. «Я вернулся поздно, увидел на столе корреспонденцию, целую кучу писем. А это лежало сверху. Сразу заметил подпись и проверил послание, но оно не несло никакой опасности, обычное письмо». Точнее, вызов на магический поединок. Анделина — один из лучших в этом деле, наверное, надеялся прикончить меня на месте. Когда я дочитал последнюю строчку, на запястье сразу загорелась метка. «Две скрещенные шпаги?» «Да. Если бы я не явился на поединок, они бы горели только ярче с каждым мгновением. Даже под одеждой эту метку не скрыть, она прожигает ткань. Так что, как видишь, вариантов было немного. Кстати, надо запомнить этот трюк, пригодится». Он договорил и прислонился затылком к дереву, а я заметила, как на его висках проступила испарина. Приподнявшись на коленях, приложила ладонь к его лбу и ощутила, как он пылает. «Амир!» Я обхватила его лицо ладонями, заставляя снова открыть глаза. «Нельзя отдыхать, у тебя жар, ты весь горишь. Немедленно едем обратно, ты сможешь держаться в седле». Он медленно кивнул, оперся ладонью о землю, чтобы встать, но использовал по ошибке левую руку и с глухим стоном почти повалился на траву. Я успела обхватить его руками поперек туловища, удержав из последних сил. «Вставай же, давай, я помогу». «Ох, какой он большой и тяжелый!» Мы поднялись с огромным трудом и только потому, что Амир уцепился здоровой рукой за дерево. «Дай воды». Он облокотился о ствол и протянул руку. Я вложила в нее бутылку, а ректор опрокинул ее прямо себе на голову, встряхнул мокрыми волосами и, кажется, более-менее пришел в себя. По крайней мере, он самостоятельно сел на лошадь, хотя я и хотела помочь. До дома мы доехали после обеда. Передав хозяина в заботливые руки слуги и убедившись, что он помог Амиру добраться до постели и повторно вызвал Диану, я смогла со спокойной душой вернуться в свою комнату. Подруги ждали меня, и я порадовалась, что сегодня выходной, иначе снова пришлось бы объяснять, почему пропустила занятие или, еще хуже, заниматься отработками. «Виолетта!» Все трое сидели возле стола и во все глаза смотрели на меня. «Ой!» — Мелинда подскочила. «У тебя тут кровь?» «Это не моя». Я устало присела к столу, а Белла подлила мне чаю. «Ну что там? Что у вас случилось? Рассказывай». «Я замуж вышла». Выпалила на одном дыхании, глядя, как вытягиваются лица подруг. «За кого?» Кажется, они не на шутку растерялись. «За Амира». Наступившая тишина и открытые в изумлении рты девушек вызвали у меня приступ истерического смеха. Я смеялась так долго, что на глазах выступили слезы, а девчонки пришли в себя и пытались меня успокоить, хлопали по плечам и настойчиво подсовывали чай. Стоило мне взять себя в руки, как они тотчас же пристали с расспросами. Короткая, но полная событий история сильно впечатлила подруг, но обсудить мы ничего не успели, в дверь снова постучали. И опять в душе встрепенулась тревога. Утреннее происшествие, нежеланные посетители и все, что последовало за их визитом, надолго выбили из колеи. За дверью оказался Эдди. Он вошел в комнату и, ни слова не говоря, присел к столу. «Чаю, преподаватель Эдвар?» Быстрее всех сообразила угостить опекуна Мелинда. «Да, хотя мне бы сейчас чего покрепче. Летка?» Он выдержал паузу, смерил меня тяжелым взглядом. «Обещала ведь, что не пойдешь замуж». «Я и не собиралась», — со вздохом ответила хмурому мужчине. «Я в курсе, но для меня это значение не имеет. Уже вижу, какая тьма проблем свалится на мою голову. А еще с нетерпением жду объяснений с твоими родителями. Не думаю, что это событие они оставят без внимания». «Эдди». «Ну-ну, знаю, хотела спасти». «Да». «Ну и что сидишь?» «Что?» «Вещи собирай, переезжаешь в дом мужа. Скоро уже все узнают, так что будешь жить в особняке ректора. Ты как-никак законная супруга». Вот об этом я не успела подумать. О, духи! У меня ведь сегодня первая брачная ночь. Непривычное волнение охватило меня. Тело вдруг стало каким-то чужим. Тяжестью налились руки и ноги, мысли спутались. «Никуда она сейчас не пойдет», — заявила вдруг Мелинда. Эдди удивленно посмотрел на осмелевшую девушку. «Она в растерянности, разве не видите? Ей нужно прийти в себя. А вечером мы поможем перенести ее вещи в дом ректора». «Что же...» — опекун замолчал, осматривая всю дружную компанию, нахохлившуюся вокруг меня, подобно встревоженным наседкам. «Отдыхай тогда до вечера». Он поднялся, подошел к двери и обернулся. «Если что, то это не я так решил. Это Амир велел тебя переселить». Эдди вышел, а девушки облегченно выдохнули. «Ну, Летка, признавайся теперь, когда влюбиться успела?» Староста пытливо всматривалась в мое лицо, а я ответила недоуменным взглядом. «С чего ты решила? Ведь я не собиралась выходить за него замуж». «Девочки!» — театрально воскликнула Элинна. «Мы с вами похожи на полных идиоток?» Подруги покачали головой, а мне снова сделалось не по себе. «Вот так, Летка, не похожи. Если ты раньше успешно свои чувства скрывала, то после твоего побега из комнаты почти в одной ночной рубашке мы сделали соответствующие выводы». «Ну так как? Давно любишь?» «Не знаю», — опустила голову, постучала пальцами по фарфоровой чашке. «Я пропустила этот момент. Знаю только, что в последнее время скучала ужасно и смотреть на него не могу спокойно». «Да», — протянула Мелинда. «Ну что, Летта, теперь ты замужем, так что в своем праве». «Не все так просто», — вмешалась Белла. «Я ведь права, Виолетта?» «Да». Я выдохнула, обхватила горячую чашку и в несколько глотков осушила ее. Хотела налить еще, но рука упала на полпути, так и не дотянувшись до чайника. Я опустила голову, сжав виски ладонями. Не было больше сил притворяться. «Он меня не любит, девочки!» И заплакала, впервые открыто, не стесняясь свидетелей, не боясь насмешек или непонимания. Хотелось разделить эту боль, эту тяжесть еще с кем-то. Входную дверь отворил старичок дворецкий, оглядевший меня с таким видом, будто впервые видел. «Вечер добрый, хозяюшка. Входите, комната ваша готова уже». Что-то мне не по себе стало от его «хозяюшка». «Барышня» звучало гораздо лучше. Оглянулась на подруг с сумками, а старичок отворил дверь пошире. «Вы тут сумки бросайте, я их подниму». «Летка, ну мы обратно в общежитие». «Уже? Может, зайдете?» «Не трусь», — шепнула мне на ухо Элинна и похлопала по плечу. Девчонки ободряюще улыбнулись, оставили вещи на полу и убежали обратно в академию. «Комната ваша на втором этаже, напротив спальни хозяина». «Спасибо, я найду». Поднялась на второй этаж, отыскала нужную дверь, остановилась и обернулась к спальне Амира. Зайти к нему или не стоит? Еще утром я бы не сомневалась, а сейчас меня охватила непривычная робость. С другой стороны, наверное, нужно поговорить. Я постучала и повернула ручку, услышав его приглашение. Амир сидел в кресле возле раскрытого окна, что-то читал. На меня вдруг напало такое волнение, что не могла начать разговор. «Добрый вечер, Летта. Твои вещи уже перевезли?» «Да. Как твоя рука?» Амир показал длинный красный шрам. «Рана затянулась. Диана — прекрасный целитель». «И не болит больше?» Он покачал головой, а я мялась у двери в растерянности, не зная, о чем еще его спросить. «Присаживайся». Он встал, указывая мне на свое кресло, а сам облокотился на подоконник. Приняв приглашение, устроилась поудобнее, не решаясь от чего-то смотреть ему в глаза. «Получил письмо от твоих родителей». «Правда? Что там?» Я даже привстала, устремив взгляд на бумаги в его руках. «Если опустить ту часть, которая перечисляет все мои недостатки и призывает на мою голову всевозможные кары за женитьбу на тебе, то в целом здесь выдвинуто интересное предложение». «Что за предложение?» «Твои родители требуют организовать соответствующее празднество. И хотя наш брак уже узаконен, но по традиции я обязан дать бал в честь моей жены». «Моей жены». Эти слова звучали так непривычно и одновременно волнующе. «Я не планировал ничего подобного, к тому же сейчас очень много вопросов в связи с приездом гостей в академию. Однако мои новые родственники уже решили эту проблему. Они организуют вечер для самых близких друзей. Полагаю, что благодаря моей репутации в среде аристократов гостей будет не так много. Вечер запланирован на конец следующей недели. У тебя еще будет время подготовиться. Что касается денежного содержания, то ты имеешь доступ к моему личному счету и можешь брать те суммы, которые тебе понадобятся». «Спасибо». Я воспользовалась тем, что Амир замолчал, чтобы подняться и подойти поближе. Протянула руку, а ректор молча убрал письмо за спину. Удивленно посмотрела на него, натолкнувшись на спокойный взгляд. «Мне нельзя прочитать?» «Не стоит. Расстроишься». «Хорошо». Опустила руку и прислонилась к подоконнику, посмотрев в освещенный фонариками сад. «Амир, я...» Замолчала, подбирая слова. «Как же заговорить о наших отношениях?» «Амир, так странно все получилось. Я теперь в растерянности, не знаю, как относиться к этому браку. Хотела понять, насколько это все...» Опять замолчала, не зная, как продолжить. «Насколько это серьезно?» «Да». «Имеешь в виду, не планирую ли я развестись с тобой по прошествии некоторого времени?» Я кивнула, хотя предполагала узнать немного иное. «Развод стал бы слишком большой ошибкой, Виолетта, по крайней мере, в ближайший год. Но, может, у тебя на этот счет имеются другие соображения?» «Нет, я только не знаю, как вести себя с тобой». «Види, как обычно. Я не собираюсь заявлять о правах супруга только потому, что мы состоим в официальном браке». Он будто прочитал мои мысли, и от этого на щеках проступила краска смущения. Хотя примерно это я и ожидала услышать, однако все равно стало тоскливо. А еще очень захотелось узнать о его чувствах к Элизабет. Забыл он ее или любит до сих пор? «Виолетта!» Он коснулся моего плеча, и я вздрогнула, а он тут же убрал руку. «Не стоит так переживать. Давай примем это как данность, а позже определимся, что делать дальше. Возвращайся в свою комнату. Если что-то понадобится, то скажи мне. Завтра постараюсь найти для тебя помощницу». «Хорошо, спасибо тебе. Извини за все». «Не извиняйся». «Тогда спокойной ночи». «Спокойной ночи, Летта». Я отвернулась, направилась к двери, чувствуя спиной его взгляд и понимая, что первой брачной ночи мне можно не опасаться. Глава 19. Брак. Я зашла в свою новую комнату, светлую, с широкой кроватью, круглым столиком возле одного из окон, удобным креслом, большим зеркалом и комодом. У меня даже оказался полукруглый балкон, как раньше у Амира. Я вышла на него, посмотрела на сад, залитый лунным светом, а на душе стало очень грустно. Не желая терзать себя еще больше романтическим видом, я вернулась в комнату. С левой стороны была еще одна дверь, и она вела в ванную. Шкафов и гардеробных я не увидела, но позже, при более внимательном осмотре, обнаружила панель в стене, открыв которую нашла широкое пустое пространство с полками и вешалками. Я решила, что разбирать вещи начну завтра. Сегодня слишком устала. К тому же Амир обещал найти мне помощницу, а она будет очень кстати. Как интересно, у него дома ведется хозяйство. Мне нужно будет самой все контролировать или лучше не вмешиваться? Раздевшись, я приняла теплую ванну и легла в постель. Этот день оказался полон сюрпризов. Надеюсь, что завтра смогу вернуться к нормальному ритму жизни. Мне не привыкать быть в центре внимания, но когда каждый оборачивается тебе во след, а потом бурно обсуждает что-то с друзьями, трудно сохранять хладнокровие. Тут даже я почувствовала неловкость. К счастью, большинство учащихся академии восприняли неожиданную новость очень положительно. Как позже объяснила мне Элинна, наша романтичная история любви с ректором впечатлила даже самых скептически настроенных студентов. Им рассказали примерно ту же версию, что и Эрину. А наше весьма сдержанное отношение друг к другу объяснили необходимостью хранить чувства в тайне. Согласно моим личным выводам, половина студенток хотела бы оказаться на моем месте. Они буквально прожигали меня взглядами. Однако были и те, кто искренне поздравлял и желал счастья. В такой обстановке я с трудом продержалась до обеда, но в столовую не пошла, а сбежала в ректорский кабинет. «Летта, что случилось?» Амир оторвался от бумаг, поглядев на мое раскрасневшееся лицо. «Я хотела узнать, нельзя ли обедать дома?» Ректор удивленно приподнял брови, явно ожидая от меня объяснений. «Меня все либо поздравляют, либо обсуждают, либо откровенно завидуют». «Тебе не привыкать». Мужчина только улыбнулся и собирался вернуться к своим бумагам, а мне вдруг жутко захотелось устроить первый семейный скандал. «Тебе хорошо, тебя они не трогают». Я скрестила руки на груди, переводя дух, и заметила новую улыбку, промелькнувшую на его губах. «Тебя это все забавляет?» «Поверь мне, все могло сложиться гораздо хуже. Пусть они лучше поздравляют, чем презирают. А что касается обеда, то у меня работает одна женщина, но приходит она редко, поскольку я почти не питаюсь дома. Если хочешь, можешь договориться с ней о новом графике работы. Однако раньше я не замечал, чтобы ты бегала от трудностей. Всегда так стойко переносила любые невзгоды. Что же в этот раз пошло не так?» Я промолчала. Сложно было ответить, почему в последнее время так чутко на все реагирую. «Виолетта, это временное явление, ты ведь понимаешь?» — продолжил Амир. «Кстати, у тебя через 2 дня пересдача экзамена по магической дисциплине, поэтому отвлекись от своих переживаний и подготовься получше, чем в прошлый раз». Сдержала, готовые сорваться с языка оправдания, и кивнула. «Ну ладно, господин ректор. От вас я поддержки точно не дождусь, следовательно, разберусь совсем сама». Повыше задрав подбородок, гордо развернулась, а уже от самой двери проговорила. «Я возьму адрес этой женщины и подумаю, какой график работы ей предложить». Он согласно хмыкнул и вновь занялся своими документами, а мне пришлось возвращаться на занятия. В этот раз к экзамену я подготовилась не в пример лучше. Памела дала мне целую неделю отдыха, поэтому не приходилось заниматься подготовкой празднеств. Начальница не забыла похвалить меня за замечательное оформление свадьбы Эрина и даже выплатила приличную премию. На эти деньги я заказала платье для семейного торжества в доме родителей. Брать что-то со счета Амира не хотелось. Пусть он и сказал, что могу распоряжаться его средствами свободно, но мне больше нравилось ощущать свою независимость. Вероятно, не стоило так демонстративно вести себя, но было очень обидно, что муж уделяет мне мало внимания, а точнее совсем не уделяет. Возникало ощущение, что если бы ему не нужно было спать, то он бы домой вообще не возвращался. Пару раз, лежа без сна в своей постели, я слышала, как открывается дверь его спальни и удаляются шаги по коридору. Тогда возникало почти непреодолимое желание выскользнуть следом и посмотреть, куда он уходит. Мне очень хотелось знать, чем Амир занят, быть частью его жизни, помогать. Но он так четко соблюдал дистанцию, что даже мысли не возникало не то что предложить свою помощь, но даже просто спросить о его делах. 2 вечера подряд я провела в своей комнате, готовясь к экзамену. Осознание того, что теперь у меня есть личное пространство, больше не приносило прежней радости. Раньше я и помыслить не могла о том, чтобы делить комнату с кем-то, а потом приспособилась к соседству подруг, и сейчас мне не хватало нашего общения. Конечно, я могла пойти к ним в любое время, но, во-первых, подготовку к магической дисциплине никто не отменял. А во-вторых, девчонки тоже были заняты, они собирали свои вещи и готовились к переезду в новый отстроенный флигель при общежитии. На их этаже уже закончили ремонт душевых, сделали новый обеденный зал и кухню, теперь оставалось переселить студентов и открыть комнаты для гостей академии. Со вздохом я опять уткнулась в учебник, а в следующий миг вновь замерла, услышав звук шагов по коридору. Амир вернулся. Я взглянула на часы, 11 вечера. Да, занятой у меня муж, приходит домой только поспать. Со злостью захлопнула книгу. Ладони так изудели от настойчивого желания выбросить ее подальше, отправиться в комнату ректора и... А дальше моя фантазия давала сбой, потому что, когда дело касалось Амира, я не знала, как следует поступать. Горько вздохнув, потерла глаза, пытаясь сдержать навернувшиеся слезы, и пошла в постель. «Садитесь!» Я присела на стул напротив Зельер, сложила перед собой руки, приняв такой невозмутимый вид, словно даже не заметила ее резкого тона и того, как она цедит слова сквозь зубы. «Надеюсь, вы подготовились в этот раз?» Я кивнула, не утруждая себя ответом. «Не думайте, лавальера, что ваше замужество повлияет на итоговую оценку. Уж не знаю, что вы такого сделали, чтобы заманить в свои сети ректора Сенсарра, хотя догадаться несложно». «Правда?» — я приняла высокомерный вид, поглядев на злобную преподшу свысока. «Может, поделитесь догадками?» «Считаю это абсолютная глупость, будто он вас похитил, чтобы иметь возможность красиво поухаживать и сломить в итоге ваше сопротивление. Скорее всего, это вы обманом перевелись в нашу академию, потому что допекли руководство вашего бывшего учебного заведения, а потом применили всю ловкость и изобретательность, чтобы соблазнить самого видного мужчину и выскочить за него замуж в итоге». Слова Зельер так и сочились ядом. И возникло у меня подозрение, что я кому-то перешла дорогу. Очень интересная версия, но, может быть, мы начнем экзамен, а то муж просил вернуться домой пораньше. Не удержалась я от язвительного ответа, поскольку искренне и до самой глубины души возмутилась ее словами, и причиной были не только несуразные обвинения, но и то, что она посмела рассматривать моего Амира как желанную добычу. «Хотите начать поскорее? Ну, давайте приступим». Зельер открыла небольшую книжечку и стала задавать вопросы, начиная от понятий энергетических потоков и заканчивая способами управления внутренней энергией. «Прошу прощения, преподавательница Зельер». После одного из последних вопросов я заметила, как она проставила в графе ответа жирный минус. «Я ведь ответила правильно». «Недостаточно развернуто». «Я рассказала именно то, что вы объясняли на лекции. Более развернуто вам могли бы ответить только ученики старших курсов». «Может, вы будете еще учить преподавателя, как принимать экзамен? Ваши ответы меня не устраивают, лавальера. Я заканчиваю пересдачу. Могу поставить только удовлетворительный балл и перевести вас на второе полугодие с огромной натяжкой». Я подхватила сумку и поднялась со стула. «Переводите, и всего хорошего». Вышла за дверь, громко хлопнув ею напоследок. Пошла по коридору в сторону общежития, все ускоряя шаг и сдерживая слезы от нанесенной обиды. Я пролетела поворот, выбежала в холл и помчалась вверх по ступенькам на второй этаж, когда меня окликнул Амир. «Виолетта!» Он только что вышел из своего кабинета и стоял на балкончике, наблюдая, как я бегу вверх по лестнице. Я замедлила шаг, отвернулась и быстро смахнула успевшие скатиться на щеки соленые капли. «Зайди ко мне!» — велел ректор, когда я посмотрела в его сторону. Взглянув вниз на спешащих мимо любопытных студентов, постаралась ответить как можно сдержаннее. «Я немного занята в данный момент, мне нужно к старости». Амир скрестил руки на груди и бросил на меня такой взгляд, что пришлось идти к полукруглой лесенке и нехотя подниматься к ректорскому кабинету. Он пропустил меня вперед, а сам зашел следом и притворил дверь. Я присела на диван, устремив взгляд в окно, а Амир облокотился на стол и спросил. «Сдала экзамен?» «Да». «С какой оценкой?» «Удовлетворительно». Ректор слегка нахмурился. «Ты ведь готовилась последние дни?» «Конечно, готовилась». Слова прозвучали излишне резко, и я продолжила уже более сдержанно. «Боюсь, мои ответы оказались недостаточно развернутыми. Можно мне теперь идти?» «Нет». Я отвернулась к окну, раздраженно постучала туфелькой по полу, пытаясь взять контроль над бушующими эмоциями. «Вечером я жду в гости одного человека. Это мой старый друг. Он приехал издалека и согласился провести в нашей академии курс лекций по магии других королевств». «Он будет жить у тебя?» «Сама не знаю, почему не сказала «у нас». Может, потому... что никаких нас не было. «В академии, но я хотел бы пригласить его на ужин. Ты против?» «А почему я должна быть против? И почему ты меня спрашиваешь? Я думала, мы просто соседи, и мое мнение никого не интересует». «Лето, когда я дал понять, что твое мнение не важно? Ведь я уже говорил, можешь распоряжаться домом по своему усмотрению. У тебя полный доступ к счету, чтобы не испытывать стеснения в средствах и тратить их на необходимые нужды. Ты вольна командовать слугами, как полноправная хозяйка дома. Так из чего ты сделала собственные выводы? Почему ведешь себя, словно я смертельно тебя оскорбил? Демонстративно не пользуешься тем, что тебе предложено, тратишь лишь собственные деньги, ни с кухаркой, ни с помощницей не перемолвилась даже словом, и сейчас на прямой вопрос ты избегаешь прямого ответа. Так что происходит на самом деле?» «Ничего не происходит. Я в полном порядке, лучше и быть не может. И раз ты попросил, то я свяжусь с кухаркой и со служанкой, а вечером будет накрыт стол для твоего гостя, и могу придумать что-то интересное, вроде настольных игр, чтобы скоротать время после ужина». «Я хотел бы вас познакомить», — сказал Амир тихо. «Прекрасно, значит, я принаряжусь к этому случаю и буду вести себя очень мило и в меру остроумно. Что-нибудь еще?» Амир покачал головой, скрестил на груди руки и не сводил с меня пристального взгляда, даже стало чуточку не по себе. Я быстро поднялась, взяла в руки сумку и снова спросила: «Теперь я могу идти?» Он кивнул, но позы не изменил, будто бы ждал, что я решу остаться и что-то ему объяснить. «До вечера». Глава 20. Новый знакомый. Я подбежала к дверям новой комнаты, которую теперь занимали подруги, и постучала. Отворила Мелинда, тут же радостно ухватила меня за руку и затянула внутрь. «Лето, привет!» «Привет, Мел». Я обняла девушку и огляделась. «А где остальные?» «Элина ушла с Дином, а Белла пока из лазарета не вернулась. Наконец-то ты пришла. Расскажи, как тебе живется замужем?» Мелинда так улыбнулась, будто намекала на что-то. «У меня замечательный сосед, Мел. Он мне совершенно не мешает». Я уселась на одну из кроватей, избегая встречаться с подругой взглядом. «То есть, в каком смысле? Почему сосед?» «Потому что брак фиктивный, и господин ректор ведет себя соответственно. А я думала, что после того, как ты нам призналась, ты потом и с ним поговорила». «О чем поговорила?» «Рассказать Амиру о своих чувствах, чтобы он ласково потрепал меня по головке и пожалел влюбившуюся в него бедную девочку?» «Так и вижу это выражение сочувствия на его лице». «Не обязательно говорить мужчине открытым текстом. Дай понять своими поступками». «Как?» «Ну, оденься соблазнительно, еще что-нибудь». «Угу». Я упала на подушку, закинула руки за голову. «Он не заметит, даже если я перед ним раздетая буду ходить». «Ну как так? Он же мужчина, а ты очень симпатичная девушка». «Спасибо, Мел, но я сказала тебе истинную правду». «Послушай, Летта». Мелинда вдруг разволновалась и села на кровать рядом со мной. «А что, если это все метка виновата?» «В каком смысле?» «Ну, ты говорила, что это вроде как печать твоей принадлежности тени. Вдруг она других мужчин отпугивает. Что если ее снять, и тогда все на лад пойдет?» «Снять?» Я привстала на локтях, пораженно глядя на Мелинду. «А ведь и правда, Адриан не говорил, что метку невозможно убрать. А я даже позабыла расспросить подробнее. Мне обязательно нужно снова связаться с тенью и договориться о встрече. Только как выйти на него? Может, написать Энн или Теду?» «Лучше Амира попроси». «Амира?» «Да, ты ведь сама говорила, что он с тенью знаком. Он ведь, кажется, предводителя очень не любит». «У меня сложилось такое впечатление в прошлый раз, но, подозреваю, они периодически общаются. Ведь Амир — ректор Виерской академии». «Ну так что может быть лучше? Попроси Амира устроить вам встречу. Скажи, что дело очень важное. Может, он хоть немного поревнует?» «Верно». Я медленно улыбнулась, ощутив вдруг невероятный прилив энергии. «Извини, Мел, но мне пора домой». Я настолько воодушевилась идеей Мелинды, что очень быстро связалась с кухаркой и помощницей, раздала всем указания, продумала детали ужина и вечера, даже успела выбрать наряд до возвращения Амира и соорудить себе подходящую к случаю прическу. Когда же услышала, как муж вернулся домой, тотчас поспешила в его комнату. «Амир, можно обратиться к тебе с просьбой?» Решила я перейти сразу к делу. «Конечно». Мужчина стоял возле шкафа и, наверное, собирался переодеваться, когда вошла я. «Помоги мне встретиться с тенью». «Что?» Черные брови взлетели вверх в непритворном удивлении. «У меня к нему очень важное дело, а ты должен знать, как позвать его. Пожалуйста, не подумай ничего плохого, у меня веская причина просить об этом». «Виолетта!» Мужчина пристально смотрел на меня, а в голосе звучала едва заметная тревога. «Какая бы ни была причина, с тенью опасно иметь дело. Лучше соблюдать дистанцию. Если хочешь, напиши письмо, я найду способ его передать». «Нет, это личное, мне нужно увидеться с ним». Амир вздохнул, но мне сложно было понять, какие чувства вызвала у него моя просьба. «Ну, пожалуйста, Амир, помоги». Я даже сложила ладони в умоляющем жесте, а мужчина скользнул по мне взглядом, сжал челюсти, но кивнул. «Хорошо, сделаю все возможное». «Спасибо». Я улыбнулась и поспешно выбежала за дверь, опасаясь, как бы он вновь не стал меня переубеждать. Спустилась вниз первая, чтобы еще раз проверить, все ли готово. Стол был накрыт. Я лично украсила его небольшими букетиками цветов в круглых вазочках, красивыми магическими свечами в изящных подсвечниках и соорудила маленькие замки из салфеток. Блюда должны были подать сразу после прихода гостя. Я еще раз поправила бокалы и тарелки, проверила ведерко со льдом, в котором стояла бутылка игристого вина, и услышала стук в дверь. Следом раздалось привычное шарканье. Это старый Бен отправился открывать. Я вышла в холл, бросила взгляд на лестницу, по которой как раз спускался Амир, и залюбовалась. Какой же он высокий и статный, как ему идет этот жилет темно-зеленого оттенка прямо под цвет глаз. Осознав, что вот-вот начну томно вздыхать по своему привлекательному мужу, я опустила глаза в пол, а Амир приблизился и остановился рядом. Бен отворил дверь, и в дом вошел широкоплечий мужчина в темном плаще и простой одежде обычного горожанина. Муж улыбнулся, протянул руку, и двое друзей обменялись настоящим крепким рукопожатием. Сразу было заметно, что оба очень рады этой встрече. Но что больше всего поразило меня в нашем госте, так это его явная принадлежность к аристократической верхушке. У него была такая осанка, манеры, речь, что спутать его с простолюдином не представлялось возможным. А еще проскальзывала в его движениях некая властность и привычка отдавать распоряжения. Во мне тотчас же взыграло любопытство. Этот явно необычный человек, простой преподаватель Виерской академии? Здесь точно что-то не так. Какие же тайны скрывает наш ректор? Как было бы любопытно узнать хотя бы часть из них. «Виолетта, это Клэрин Иннестейн, мой давний и очень близкий друг». «Добрый вечер. Я счастлив познакомиться с очаровательной женой Амира. Примите мои поздравления с недавним бракосочетанием». Серые, глубоко посаженные глаза изучали меня с не меньшим интересом, чем я его. Светло-русые, немного волнистые волосы падали на высокий лоб. Орлиный нос с горбинкой придавал его лицу немного хищное, но очень гордое выражение. Мужчина склонился над моей рукой, и невозможно было не оценить всю изящность его жеста. Любопытство достигло высшей точки, и я едва не пританцовывала на месте от желания узнать, чем же он занимался там, откуда приехал. Но расспрашивать было невежливо. За ужином я ненавязчиво поинтересовалась у Клэрина о цели визита в Амадин. Удивительно, гость отвечал на все мои вопросы, но ни одного конкретного ответа я так и не получила. Узнала, что приехал он по приглашению Амира, это уже было известно, что наш гость заядлый путешественник и любит собирать информацию об истории и культуре других королевств, и он много где побывал, а потому с удовольствием прочтет в Академии курс лекций о различиях в принципах применения магической силы и ее развития. Все попытки уточнить, откуда конкретно приехал господин Иннестейн, фамилия показалась мне слишком необычной, заканчивались тем, что это я начинала рассказывать ему очередную историю о традициях аристократических семейств или помогала разобраться в истоках разногласий с виерами. Во время беседы Клэрин не забывал вставлять через раз изящный комплимент про то, какой изысканный ужин он имеет счастье отведать, про очаровательную хозяйку и наше гостеприимство. К концу вечера о нашем загадочном госте я узнала одно. Он мастерски уходит от конкретных ответов на те вопросы, на которые не желает отвечать. И оставила все попытки его разговорить. При прощании мужчина галантно поцеловал мне руку и сказал, что будет счастлив встретиться вновь. Муж ушел провожать друга, а я позвала служанку Мишель, которая помогла мне убрать со стола. Помощница и кухарка, до сих пор дежурившая на кухне, заслужили мою искреннюю похвалу и небольшие премии, которые я решила списать со счета Амира. Когда собралась ложиться в постель, муж еще не вернулся. Я долго простояла на балконе, прислушиваясь к ночным шорохам в огромном саду Академии, но так и не дождалась звука твердых шагов по ведущей к дому дорожке. Уснула далеко за полночь. Следующий день начался для меня гораздо позже обычного. В доме Амира я потихоньку возвращалась к прежней привычке вставать очень рано, принимать холодную ванну, а потом кататься на лошади Эдди, коня, принадлежащего мужу, просить не хотела. А вот сегодня я проспала и встала так поздно, что даже пропустила завтрак. Но самое неприятное заключалось в том, что я опаздывала на урок, который вел никто иной, как Амираль Ценсарра, и поблажек господин ректор не делал никому. Когда примчалась к кабинету, музыка уже отыграла, а коридоры были пусты. Волнуясь так сильно, будто это было первое в жизни занятие, я постучала в дверь и получила приглашение войти. «Прошу прощения за опоздание, ректор Ценсарра», — начала с порога. В аудитории с моим появлением воцарилась неправдоподобная тишина. Все студенты навострили уши и с жадным любопытством переводили глаза с меня на моего недовольно нахмурившегося супруга. Я сама ужасно нервничала, понимая, что ставлю Амира в неловкое положение. С одной стороны, он без памяти влюблен в свою жену, а с другой опоздавшим всегда назначались отработки. «Заходи», — как-то на удивление спокойно проговорил гроза Академии. Я настороженно вошла и собралась идти на свое место, но не тут-то было. «Не торопись, Виолетта. Проходи сюда, на возвышение». Вот теперь стало понятно, что наказание мне уже придумали. «В центр», — велел ректор. Я послушно прошла на указанное место. «Итак, сегодня у нас на занятии будет проведена проверочная работа. Каждый из вас получит свое задание, а потом продемонстрируете ответ с помощью миссис Ценсарро». У меня глаза на лоб полезли. «Это что, мне отражать все их боевые заклинания одной?» «Продемонстрируешь хорошие знания в формировании антизаклинаний, не назначу отработку», — смилостивился ректор. «Ну, это всем наказанием наказание. Знает ведь, что его предмет не входит в число моих любимых. А антизаклинание – самая немилая сердцу тема. А я ему еще ужин организовывала. Из-за него полночи глаз не могла сомкнуть. Наглый и вредный. Прямо точь-в-точь куратор Вальенте. Я недовольно хмыкнула, а ректор неожиданно громко заявил. «Если справишься, Виолетта, получишь зачет по данной теме». Студенты завистливо загалдели, а я вдруг решила, что не настолько он и вредный. И как раз в его духе придумать и наказание, и поощрение одновременно, да еще так демонстративно назвать меня при всех «миссис Сансарра». Со вздохом бросила сумку прямо на пол и приготовилась отрабатывать свое опоздание. Благодаря приезду нового учителя и появлению в расписании предмета под названием «Магия иных королевств», во время обеда в столовой царило необычайное оживление. Студенты и, естественно, студентки постоянно бросали взгляды в сторону обедающих преподавателей, где за одним столом с Эдди и Амиром сидел Клэрин. Девчонки все расспрашивали меня о новом знакомом и никак не желали верить на слово, что я не разузнала ничего важного. «Даже не знаешь, откуда он?» — спрашивала Элинна. Он за весь вечер так и не ответил. «И приехал только, чтобы узнать о наших традициях и культуре», — уточняла Мелинда. Я пожимала плечами и кивала. «Ну, Летка, замуж за ректора вышла, а толку-то?» Элька с досадой стукнула стаканом по столу. «Никаких от тебя новостей не дождешься!» От праведного гнева старосты меня спас ее замечательный Дин, который присел рядом с девушкой с полным подносом еды и приобнял ту за плечи. Истер с некоторых пор решил поменять место дислокации и теперь обедал в компании Линды и ее подружек. Там ему явно отдавали первенствующее место, в отличие от нашего столика, где никто не был против его присутствия, но никак его особо не выделял. Даже в лазарете, куда парень столь часто захаживал в последнее время, Истера не встречали с распростертыми объятиями. Бедняжка Белла не могла ответить взаимностью на его, наверное, первую в жизни искреннюю и глубокую симпатию. Лекция Клэрина шла как раз после обеда до начала факультатива. Я ожидала от этого первого занятия какого-нибудь сравнительного анализа, представляла себе некие схемы или графики, а когда вошла в аудиторию, то замерла на мгновение в дверях, заметив очерченный на преподавательском возвышении круг, полыхавший синим огнем. Ни стола, ни стула, ни даже магической доски не было и в помине. Сам преподаватель стоял за кругом и приглашал нас занять свои места. «Добрый день, студенты!» Мужчина приветствовал нас с таким видом, словно мы пришли не на лекцию, а на светский раут. «Мое имя Клэрин Иннестейн. По просьбе ректора вашей академии я прочту краткий курс лекций под названием «Магия иных королевств». В рядах присутствующих тут же поднялось несколько рук. «Какие-то вопросы?» Клэрин приподнял брови, и это придало некий оттенок высокомерия его аристократическому лицу. «Простите, преподаватель Иннестейн, вы сказали, что курс лекций будет кратким?» «Да, у нас с вами по две лекции каждый день в послеобеденное время. Этого хватит, чтобы прочитать весь материал за две недели». В аудитории послышались разочарованные вздохи. Кажется, из-за недавней женитьбы Амира кое-кто лишился объекта своих воздыханий и планировал переключиться на новый. «А сейчас просил бы вас сосредоточиться на занятии. Вопросы сможете задать в конце. Смотрите на круг». Мы все, как зачарованные, перевели взгляд на взревевший пламенем контур. Я сперва подумала, что это какая-то проекция, потому что от огня не шел жар и даже не было искр, но быстро изменила свое мнение. «Это магическое пламя. Широко распространенный способ передавать различные послания. Насколько мне известно, в Амадине принято таким образом обмениваться письмами, но у пламени есть и иное предназначение. Смотрите внимательно». Преподаватель взял со стола какой-то предмет, напоминавший по внешнему виду шкатулку, и пронес руку сквозь пламя, расположив шкатулку в центре круга. Хлопок в ладоши, и пламя взревело, взметнулось вверх, полностью скрыв помещенную в него вещицу, а когда огонь утих, шкатулка исчезла. В аудитории послышались восхищенные возгласы. «Вот это да! Вы видели? А где шкатулка теперь?» «Это вам не письма сжигать». «Тишина!» — прозвучал повелительный голос Клэрина. «Я предпочитаю, чтобы во время объяснения материала не раздавалось посторонних звуков. Запомните это. А теперь приступим к разговору о том, в чем же различие между двумя магическими пламенными структурами и почему при изменении и укреплении энергетических потоков можно менять переносимые материи». До конца занятия никто из нас не произнес ни слова. Объяснения господина Иннестейна были настолько интересны, что даже самые легкомысленные студентки оторвали свои взоры от созерцания его гордого профиля и сосредоточили их на огненном круге. Все последующие дни эти уроки стали одними из самых любимых. Я в который раз порадовалась, что судьба занесла меня в Виерскую академию, а еще преисполнилась гордости за Амира. Зор никогда бы не стал ломать устои и отходить от сложившихся веками традиций, позволяя нам узнать много нового и интересного. Если бы еще занятия помогали отвлечься от происходившего в моей личной жизни. Следующим вечером я нашла в комнате письмо на мое имя. Раскрыв конверт, прочитала всего пару строк, вызвавших сильнейшее волнение. Адриан предлагал встретиться в саду Академии этой ночью. Дождавшись, пока в доме стихнут все звуки, я спустилась и тихонько вышла наружу, порадовавшись про себя, что окна спальни Амира не выходят на дорожку перед домом. Не знаю почему, но мне не хотелось сообщать ему конкретное место и время встречи, хотя именно он передал мою просьбу тени. Я шла по дорожкам, вдыхая ароматы ночных цветов, разглядывая таинственные в полумраке кусты и деревья, освещенные лунным светом. К счастью, луна была не полной, иначе я еще сильнее разволновалась бы перед встречей. Адриан уже ждал меня в назначенном месте. Он стоял, облокотившись на дерево, и смотрел на сверкающие под луной воды тихо журчащего ручья. Капюшон скрывал его глаза и половину лица, и я перевела дух, обрадовавшись, что не буду видеть его. Сейчас, вновь оказавшись близко к Адриану, я вспомнила, какое действие оказывала на меня его внешность. Однако я рано обрадовалась. Стоило тени заговорить, и по телу побежали короткие разряды удовольствия, напомнившие ощущения от применения сильных магических потоков. От его голоса точно так же кружилась голова, как и от его облика. В голове мелькнула мысль, что стоило послушать Амира, поскольку тень и правда слишком опасен для меня, подобно красивому, но хищному цветку. «Ты хотела меня видеть? Зачем?» Набрав в грудь побольше воздуха, я сжала кулаки со всей силы, чтобы обрести хоть какой-то контроль над непослушным телом, и сделала еще один крохотный шаг в его сторону. «Мне очень нужно узнать у тебя про метку». «Я ведь объяснил ее суть в прошлый раз». «Но ты не сказал, как ее снять». «Да, не сказал». «Почему?» «Ты не спрашивала». «Я просто растерялась тогда из-за обилия информации, но сейчас мне очень нужно знать. А еще хотелось бы понять, как эта метка влияет на мое окружение». «Влияет на окружение?» «Да». Я вдруг смутилась, почувствовав на себе его взгляд, и снова сжала кулаки. Что бы ни творилось со мной в присутствии тени, но я должна бороться с собой. Должна выяснить причину и понять, могу ли это изменить. Сделать хоть что-то для развития отношений с Амиром и преодолеть ту стену, которую он выстроил между нами. Мне нужно знать, отталкивает ли она других мужчин. Адриан вновь отвернулся, запрокинул голову и, кажется, хмыкнул. Отталкивает ли других? Это сложный вопрос. Я не имел дела с такими метками раньше. А ответ лучше известен тебе самой. Достаточно вспомнить, проявлял ли кто-то к тебе интерес после ее появления. Вспомнить? Я могла вспомнить Истора, которому, как оказалось, было просто любопытно добиться внимания гордячки-аристократки. Еще могла вспомнить своего бывшего жениха, получившего первый в жизни отказ и пожелавшего во что бы то ни стало сломить мое сопротивление. Разве можно их своекорыстный интерес принять за настоящие чувства? Я не знаю, мне нелегко в этом разобраться, но зато очень важно понять, как убрать метку. Тебя не порадует ответ на этот вопрос. Почему? Подумай сама. Как можно снять метку принадлежности? Что-то мне не понравился ход собственных мыслей после его слов, да еще сказанных тихим, почти вкрадчивым тоном. Но больше не понравилось волнующее возбуждение, прокатившееся по телу от мелькнувших в голове картинок. Я снова почувствовала его взгляд. «Молчишь, значит, поняла уже». «Все правильно, Виолетта. Метка исчезнет лишь тогда, когда ты станешь принадлежать только мне». Я испугалась, действительно испугалась. И не потому, что ощутила угрозу, но моя реакция... Мне захотелось подбежать, обнять, уверить, что готова принадлежать только ему. Голова шла кругом, в груди разгорался нестерпимый жар. Этот голос... Присутствие, ощущение, что если сделаю несколько шагов, смогу прикоснуться к Адриану, лишали воли и способности мыслить здраво. Одно лишь сердце болело, разрывалось от нестерпимого желания стать избранницей тени и пронзительной тоски по Амиру. Я не могла понять саму себя и того, что же со мной происходит. Так плохо мне еще не было. Я услышала его тихий грустный вздох, думала, что если скажет еще хоть слово, если позовет, то брошусь к нему и заставлю замолчать глупое сердце, любящее мужчину, которому я безразлична. Не знаю, что тень увидел в моей позе, что он почувствовал, когда я сжала у груди ладони, сдерживая себя из последних сил. Только в следующий миг вспыхнул кристалл, и Адриан исчез. Он ушел и не сказал ни слова на прощание. Глава 21. Скромный семейный прием. Я торопливо подбежала к экипажу и заняла место напротив Амира, аккуратно расправила пышные юбки. Муж сидел с непроницаемым выражением лица и не показывал виду, как сильно не хочется ему ехать к моим родителям. И снова он делал это ради меня. Женился, чтобы сберечь репутацию, постоянно защищал и вытаскивал изо всех неприятностей, а теперь принял предложение тех, кого столько лет презирал и не желал видеть, только чтобы поддержать легенду о нашей женитьбе. Одного моего чистосердечного порыва в попытке спасти Амира от тюрьмы недостаточно, чтобы отплатить ему за всю оказанную помощь. Городской особняк Лавальеро сиял яркими огнями. У подъезда стояло множество карет и толпились кучера в разноцветных ливреях. Я бросила на мужа обеспокоенный взгляд, заметив, как крепко он сжал челюсти. «Небольшой прием для самых близких друзей?» Он был прав. На небольшой прием это походило меньше всего. В кои-то веки мне вдруг показалось, что Амир вот-вот велит вознице разворачивать экипаж и уезжать прочь. Но, как всегда, чувство долга возобладало над эгоистическими побуждениями. Амир вышел из кареты, помог мне спуститься и, взяв под локоть, решительно повел к широко распахнутым дверям особняка. Слуги, каждого из которых я знала лично, помогли снять верхнюю одежду и попросили следовать в бальную залу. Когда мы приблизились к дверям, мне в голову закралось очень неприятное подозрение. Я крепче сжала локоть Амира и совсем уже решилась просить его уехать, как мажордом распахнул деревянные створки и громко объявил: «Супруги Амиральд и Виолетта Сенсарро!» Зал встретил нас ослепительным блеском ярких магических кристаллов и внезапно воцарившейся среди пышно разодетых гостей тишиной. Мы пошли вперед, провожаемые десятками буравящих взглядов, к месту, где стояли мои родители. Догадка оказалась верна. Чета лавальера расположилась по правую сторону от сооруженного в конце огромной комнаты алтаря, а слева занял свое место префект. Я поняла теперь, почему гостей собралось так много. Это был не дружеский раут, нет. Это было бракосочетание единственной дочери древнейшей фамилии лавальера и опального аристократа Сенсарро. Бракосочетание, проводимое согласно всем правилам высшего общества, с соблюдением всех тех традиций, без которых брак не считается завершенным по канонам наших предков. Гости пришли полюбоваться на того, кто бросил когда-то вызов элите своим поведением, а, оказавшись в изгнании, занял заметное место в обществе и стал на деле не изгоем, а настоящим победителем. Они явились посмотреть забавную комедию, увидеть, как Амир подчиняется навязанным ими законам. Я ощутила, как сильно напряглись мускулы под моей рукой и с трудом сдерживалась, чтобы не развернуться и не утащить его из зала на глазах у всех. Проклятое воспитание вновь взяло верх, вспомнились все тщательно усвоенные с детства правила. Плечи мои невольно распрямились, на лице расцвела заученная кукольная улыбка, а шаг стал более легким и изящным. Мы встали с Амиром в центре, и префект произнес торжественную речь. В ней было много слов о старых традициях, о соблюдении необходимых формальностей, о том, что чувство долга должно превалировать над прочими, и еще целый поток патетических фраз. Суть же заключалась в том, что мы должны были пожениться снова, здесь и сейчас, перед лицом сотни свидетелей. И опять церемония прошла для меня как в тумане. Если бы я только знала, в каком спектакле доведется принять участие, ни за что бы не поехала к родителям. Они затеяли настоящую свадьбу, и после официального обряда было устроено пиршество, а нам определены самые почетные места во главе стола. И блюда, и вино – все было подобрано согласно канонам славного и древнего рода, представительницей которого я являлась. А после ужина начался бал с традиционными классическими танцами, давно уже не популярными на современных празднествах. Даже на свадьбе Эрина все не было так чопорно и до невозможности правильно. Первым, как положено, шел танец новобрачных. Амир обнял меня за талию, прижал к себе, взял в ладонь мою руку, легко и уверенно закружил по залу, однако лицо его выражало лишь безразличие и равнодушие. Это была моя свадьба, пусть и навязанная условностями. Я вышла за любимого мужчину, а он даже не смотрит мне в глаза». Обнимает, но я не чувствую тепла от его объятий. Как будто мы играем в дешевой пьесе о человеческих предрассудках, о нормах морали, о том, как отдать долг давно погибшему другу, не допустив падения его родной дочери. Долг, честь, благородство, уступка общественному мнению — одни принципы, одни законы, которые нельзя нарушать, но ни любви, ни чувств, ни желания». Потом невесте полагалось пройтись с другими кавалерами в Экассезе, Алеманде, Ригадоне, Паване и так далее. Каждый из мужчин имел право на танец с новобрачной, а Амир кружился с другими девушками. После неизвестно какого по счету партнера я окончательно потерялась во времени. Было уже совершенно неважно, что происходит вокруг. И только далеко за полночь, когда Эстер объявила, что пришла пора проводить супругов в покое, я наконец-то пришла в себя. Отыскала взглядом Амира, а он молча приблизился, взял меня под руку и повел следом за родителями. Они шли впереди со свечами в руках, освещали молодым путь, а сзади шествовали подвыпившие гости, кто еще держался к этому времени на ногах. В спину долетали пожелания семейного благополучия, счастья и, конечно же, скорейшего прибавления в семействе. Кто-то подбадривал жениха, а кто-то давал советы невесте. Просто глупые церемониальные слова и фразы, от которых сердце сдавливало еще сильнее. Мне казалось, весь этот кошмар никогда не закончится. Но, наконец, захлопнулись двери огромной спальни, и мы с Амиром остались одни. Я подняла на него взгляд и вздрогнула от бушующей в зеленых глазах ярости. Он ничего не говорил, подошел к окну и прислонился лбом к стеклу. Надо было сказать ему хоть что-то, попытаться объяснить ситуацию так, как ее видела я, донести, что родители хотели как лучше, а не просто поиздеваться над ним в этот вечер. Ведь я знала их слишком хорошо, чтобы не понимать, насколько тяжело было Эстер и Роланду смириться с моим, как они считали, необдуманным замужеством. Взгляд упал на приготовленную на кровати ночную сорочку, и тайная мысль проскользнула в мозгу. Вот она, наша свадьба, проведенная по всем правилам. Новый шанс попробовать начать сначала. Я так хотела настоящую семью с ним, без притворства и лжи. Возможно, стоит попытаться сделать шаг навстречу, предложить ему настоящий брак, сказать о своих чувствах. Я вновь повернула к нему голову. Он стоял спиной, не смотрел на меня. Решившись, завела руки за спину, нащупала завязки и распустила тугую шнуровку. Ткань тихо зашуршала, сползая с груди вниз до самых бедер. Я переступила через волны пышных кружев красивого лилового оттенка, который изумительно подходил под цвет моих глаз. Осталась в одной нижней сорочке из тех откровенных и очаровательных предметов дамского гардероба, что когда-то наспор потребовала от Амира, и в тонких чулках. Сняла туфли и, неслышно ступая по мягкому ковру, подошла к нему, кладя руки на широкую спину, потянулась размять напряженные плечи. Он вздрогнул от этого прикосновения, резко обернулся и пораженно замер. Взгляд медленно прошелся вдоль моего тела и вернулся к лицу. «Виолетта?» Голос его разом охрип. Амир быстро отступил в сторону, избегая моих прикосновений. «Зачем?» Столько неверия было в его лице и чего-то еще больше похожего на обиду или, может, отчаяние. «Ты решила, что раз они разыграли этот фарс с традициями, то и ты обязана им следовать?» С каждым словом лицо его каменело, выражение стало жестче, а я открыла рот оправдаться, но горло перехватило от накативших эмоций. Связки свело судорогой. Я ведь не пыталась сейчас добиться от него новых уступок, если он мог так подумать. Не пробовала вымолить прощение, предлагая саму себя взамен. Я лишь старалась изменить наши отношения. Неужели ему сложно догадаться, как сильно я его люблю? Я не знала об их плане. Голос прозвучал сипло, с надрывом. Я хотела, чтобы мы пыталась изменить. Ничего нельзя изменить, ничего, понимаешь? Он схватил меня за плечи, до болезненного вскрика сжал пальцы и так же неожиданно отпустил. Казалось, еще мгновение, и что-то произойдет, что-то непоправимое. Он резко выдохнул, размахнулся и ударил кулаком в стену с такой яростью, что посыпались кусочки штукатурки. Я в страхе отступила. Пронзительный взгляд зеленых глаз прожег насквозь, а потом Амир отвернулся и устремился прочь из комнаты. Я вздрогнула от резкого звука захлопнувшейся двери, прижала к лицу ладони, вдавливая ногти в нежную кожу, пытаясь защититься от накатившего отчаяния. Прошла к кровати и легла, накрываясь с головой покрывалом. Замерла, и время тоже застыло, укутав меня плотным коконом, в котором не существует ни прошлого, ни будущего, есть только настоящий момент, и в нем все неподвижно и пусто. Наверное, я долго так пролежала без движения. Когда пошевелилась, ощутила слабое покалывание в теле, какое бывает только если мышцы затекли, а теперь неохотно пытаются вновь заставить тело двигаться. Мне захотелось уйти отсюда, из этой разукрашенной комнаты. Амир точно больше не придет. Я чувствовала холод, захотелось согреться, забыться. Натянула платье, кое-как завязала ленты на спине и пошла вниз. В доме воцарилась тишина, было совсем темно, праздник окончился, гости разъехались по домам. Когда проходила мимо раскрытого окна, заметила тонкую светлую полоску на горизонте, уже почти рассвет. Подошла к кабинету отца, где в небольшом шкафчике он хранил свои самые лучшие вина и крепкий коньяк. Мне сейчас нужно было нечто, способное не затуманить разум, но заставить тело расслабиться, чтобы сдавленное сердце снова забилось свободно. Отворила дверь и вошла в комнату, окинула ее взглядом и замерла, заметив в кресле у камина Роланда. На круглом столике стояла наполовину опустошенная бутылка, а отец свесил голову на грудь и, кажется, крепко спал. Я тихонько приблизилась, потянулась к недопитому бокалу и одним махом осушила его. Вдохнула и закашлялась от слишком яркой обжигающей крепости. Роланд вздрогнул и проснулся. «Виолетта!» Он потер виски пальцами и поморгал, будто не до конца осознал, что видит меня. «Почему ты... где он?» «Я присяду?» Спросила и, дождавшись его растерянного кивка, села в кресло напротив, стянула с подлокотника клетчатый плед и укуталась в него по самую шею. «Что случилось, дочь?» Он заговорил вдруг тем тоном, который я очень редко слышала от всегда строгого родителя. Так мягко Роланд мог меня только хвалить. Он ведь редко интересовался чем-то помимо моих успехов. «Зачем вы сделали это? Почему не предупредили о празднике? Зачем унизили Амира этим ужасным спектаклем?» «Он ушел?» «Да». «Виолетта...» Отец замолчал, подбирая слова, повернулся ко мне. Я почувствовала резкий запах алкоголя, поняла, что Роланд сейчас не совсем трезв, но и пьяным его нельзя было назвать. «Мы с Эстер долго не могли прийти в себя после твоего последнего ухода. Ты выбрала не нас, выбрала эту проклятую академию, а потом, как оказалось, и этого презренного человека». «Роланд». «Да, знаю, он твой муж. Разве ты не поняла, что мы смирились? Мы простили этот твой поступок. Праздник был затеян не с целью унизить Сенсарро. Мы хотели показать всем, что одобрили выбор дочери и приняли его в семью. Вы поженились тайно, Виолетта. Мы хотели пресечь возможные толки. Признание нами этого брака есть залог для всех остальных». Залог того, что ничего дурного не лежит в его основе. Люди знают, что если чета Лавальеро согласна, то и у них нет права осуждать. На нас всегда равнялись, ты знаешь. Мы чтим традиции всегда и в любых условиях. Мы стареющие аристократы, основа этого древнего мира, его устоев. Нам хотелось как лучше, дочь, поверь. Я могу понять тебя и знаю, через что он прошел сегодня. Этому мерзавцу не откажешь в выдержке. Все вокруг ждали, когда же он оступится, чтобы сразу же вцепиться ему в глотку, поднять насмех, растерзать. А он справился. Роланд потянулся к бутылке, налил себе еще один стакан, пригубил янтарную жидкость и продолжил. «Я столько лет терпеть его не мог, никогда бы не подумал, что лично приглашу его в свой дом». «Роланд», — позвала тихо, переключая внимание на себя, — «я знаю правду, знаю, что ты выстрелил в Амира, а потом карета упала в пропасть». Отец со всей силы сжал пальцы, держащие стакан. Костяшки побелели. Я видела, как окрасились мертвенной бледностью его скулы. Он закрыл глаза, откинул голову на спинку кресла. «Я хотел его убить, это правда». Навел пистолет и положил палец на спусковой крючок, но в последний миг отвел руку, а проклятая пуля срикошетила от скалы. Голова Роланда поникла, и отец выпустил стакан. Коньяк выплеснулся на дорогой ковер, и в комнате запахло крепким алкоголем. Я молчала, ждала, что он еще расскажет. А отец не шевелился, будто бы решался сейчас на что-то необычайно трудное. Прохладный ветерок ворвался в комнату, всколыхнул легкие занавески. За окнами светлело, послышалось пение птиц, а такой родной и одновременно чужой мужчина в соседнем кресле вдруг поднял голову, устремляя свой взор в стену. Его расфокусированный взгляд говорил о том, что Роланд сейчас находится где-то далеко за пределами этой комнаты. «Когда я был молод, родители договорились о браке между мной и Эстер. Очень выгодный союз, прекрасная партия. Я ничего не имел против. А потом был вечер, когда состоялось наше знакомство. Большой бал и интересные развлечения». Я познакомился со всей семьей, включая и Мэри. Знаешь, дочь, я ведь подписал брачное соглашение, но так плохо понимал в тот миг, что совершаю ошибку. Потом состоялась наша свадьба. Мы переехали в свой дом. Я занялся теми делами, которые положено выполнять главе большого знатного семейства. Мэри жила с нами. День ото дня я все лучше узнавал ее, невольно сравнивал с Эстер. Я уважал и сейчас безмерно уважаю свою жену, но я никогда не любил ее. Я был влюблен в ее младшую сестру. Я тихо охнула и сильнее вцепилась пальцами в плед. «Я никому не дал понять, что за чувства испытываю к ней, ты не думай. Мэри ни о чем не догадывалась. А мне было достаточно ее присутствия. А потом в ее жизни появился этот плебей. Он недостоин был даже ее мизинца, но уговорил самую прекрасную девушку на свете выйти за него замуж. Мы вырвали Мэри из его когтей, спасли и спрятали, а он вновь вернулся спустя полгода. Она тосковала по нему, Виолетта. Ее одержимость этим мужчиной сводила меня с ума, медленно убивала. Она зачала от него ребенка». Роланд прервался на минуту, глубоко вздохнул и с трудом продолжил. «А потом они выкрали Мэри, и я бросился вдогонку. Мы настигли их на той горной дороге. Бешенство застилало мне глаза. Хотелось растерзать этого мерзавца и его дружка на кусочки. Я навел пистолет, а всего за миг до выстрела перед глазами промелькнуло ее лицо. Я осознал, что могу погубить и Мэри». И отвел руку. Судьба решила посмеяться надо мной, Виолетта. Пуля срикошетила прямо в Сенсарра. Он упустил повод, и карета рухнула в расщелину. Я видел все. Даже сейчас эта картина стоит перед моими глазами так ясно и живо, будто это было вчера. Я видел, как карета разбилась, как река подхватила тела и унесла прочь. Хотел прыгнуть следом, но лошадь заупрямилась, а меня стащили на землю и держали до тех пор, пока я не перестал вырываться. Они увезли меня обратно, домой, а я тогда ничего не соображал, ничего не видел. а дома осталась ты. Крошечная девочка, дочка моей Мэри. Я не желал думать, что он был твоим настоящим отцом. Ты ведь так походила на нее. Только характер у тебя совершенно иной, Виолетта. Ты сильная, целеустремленная и очень смелая. Мэри была нежной и робкой, как хрупкий цветок. Ее хотелось беречь и защищать ото всех невзгод. Что бы ты ни думала, но мы действительно старались вырастить тебя достойной преемницей нашей фамилии, нашего рода. Мы всегда любили тебя, Виолетта, и я, и Эстер. Из-за давней травмы, незадолго до гибели Мэри, она лишилась возможности родить собственного ребенка, и ты была нашей единственной радостью. Роланд опустил голову, закрыл лицо руками, а я не выдержала. Всю ночь не проронила ни единой слезинки, а сейчас заплакала, уткнувшись в колючий плед. Как раньше все было просто в моей жизни, когда решения за меня принимали другие. И хотя я злилась и досадовала на эту чрезмерную опеку, но зато не приходилось так мучиться от невозможности сделать правильный выбор. Я вернулась домой следующим утром. Амир ушел в академию, а мне оставалось либо заняться какими-то делами по дому, либо пойти в библиотеку, подготовить задание по магической дисциплине, либо отправиться к девчонкам и рассказать им про этот ужасный вечер. Я выбрала последнее. Из-за собственного волнения немного не рассчитала время и пришла слишком рано. Забыла, как подруги любили поспать подольше в выходной, и подняла всех своим стуком. Заспанные девчонки и не подумали меня ни в чем упрекать, им до смерти интересно было послушать про торжество у родителей. Однако, пока я пересказывала все события, лица подруг все больше мрачнели. «Вот ведь стая стервятников», — высказалась Белла, пока Мел с Элинной пораженно молчали. «Летка», — протянула староста, — «и Амир ради тебя все это выдержал». «Не ради меня, а ради кого?» «Это ради памяти старого друга, чью жизнь он не успел спасти». «Не мели чепуху!» Он ради памяти женился на тебе, а вот со вчерашнего торжества мог уйти, как только понял, что собрались устроить твои родители. Нет, Эля, я точно знаю, о чем говорю. Нас ведь потом провели в покое для новобрачных, и там... В этом месте я запнулась. Что? Подруги разом затаили дыхание. Я разделась перед ним, осталась в одной сорочке и предложила... От стыда не могла продолжить. Опустила голову и почувствовала, как кто-то из троих осторожно гладит меня по руке. «А он?» — тихонько спросила Мелинда. «А он просто ушел». Я сжала ладони в кулаки, вновь переживая те эмоции. «Ого!» — девчонки разом выдохнули, только Белла промолчала. «То есть он совсем...» «Совсем ничего ко мне не испытывает», — закончила я их мысль. «А может, до сих пор любит свою идеальную и умную Элизабет?» «Погоди, Летка». Эля встала, подошла к шкафу и принесла к столу ягодную настойку. «Девочки, кто будет?» «Мама прислала, чтобы в чай добавлять, если недомогание случится». «Сейчас я чай поставлю», — подхватилась Мелинда. «Лето...» Пока девочки суетились вокруг, Белла взяла меня за руки и серьезно посмотрела в глаза. «Он ведь сбежал, понимаешь?» «Конечно, понимаю». Подруги в этот момент поставили передо мной дымящуюся чашку, и я отняла руки и обхватила ладонями кружку. Вкус оказался сладковато-горьким, но в целом приятным, намного лучше того обжигающего коньяка, что пил ночью отец. «А что ты хочешь сказать, Белла?» — Мелинда пригубила из своей чашки. «Вам лучше знать, вы с Амиром дольше знакомы. Просто у меня сложилось такое впечатление, что он не бегает от трудностей, а тут даже поговорить не захотел, ушел и все». «Ну, Летка сказала, что он очень сильно разозлился». «Да, он был в гневе. Мне кажется, он решил, что я с родителями заодно, раз предложила ему провести эту брачную ночь и соблюсти традицию». «Сложно судить, что он решил», — ответила целительница. «Но только бывает, мужчины в силу каких-то причин пытаются скрыть собственные чувства. Мне кажется, Амир не захотел открываться тебе, но равнодушием здесь и не веет». Я несогласно покачала головой. «Амир с самого начала демонстрировал именно равнодушие. Ему до меня никогда не было дела». «Если не было, зачем он тебе помогал?» «Благородный, он всем помогает». «Да ты что? И женится на каждой». «К чему ты ведешь, Белла?» — не выдержала Мелинда. «Надо Амира к стенке припереть. Если Летта хочет с ним нормальной семьи, то нужно заставить его поговорить обо всем». «Ничего не получится, он либо уйдет, либо меня прогонит». «А что, если тебе его соблазнить?» — вставила вдруг наша скромница Мелинда. «Мел, я вчера именно это и пыталась сделать». «Девочки, у меня идея!» Староста, осушившая уже целую кружку чая, подскочила со стула и радостно замахала руками. «Это просто чудо-идея! Если Летте удастся Амира соблазнить, тогда сразу откроется, испытывает он к ней что-то или нет. Но нельзя, чтобы он прогнал ее в самом начале». «И как быть?» Мелинда, кажется, полностью разделяла этот бред. «Опоить его!» «Эля, ты в своем уме? Опоить? Может, мне его еще к кровати привязать?» «Тоже мысль, чтобы он магией не смог воздействовать. Я даже знаю, чем привязывать». В полнейшем отчаянии посмотрела на единственного адекватного человека в этой комнате и в изумлении раскрыла глаза, когда целительница добавила: «А я знаю, чем нужно опаивать». «Серьезно?» Я внимательно присмотрелась ко всем троим. «Опоить, привязать к кровати и соблазнить? А потом утром он меня задушит?» «Послушай, Летта, ты не будешь добавлять ему зелье, вызывающее страсть. Ты напоишь его расслабляющей настойкой. То есть, когда он очнется, то не сможет какое-то время двигаться и разговаривать, а у тебя будет шанс поговорить с ним, ну и предпринять кое-что другое». «Верно, Летка, тебе ведь нужно понять, испытывает он к тебе интерес, как к женщине». Элина налила мне вторую кружку чая. «Ну и как я это пойму?» «А как ты будешь его соблазнять?» — задала встречный вопрос Мелинда. «Раздеваться я уже пыталась. Не до конца же». «Пусть не до конца, но стыдно было очень». «В этот раз разденься полностью». «А еще можешь станцевать», — добавила вдруг Белла. «О, духи!» Я в несколько глотков опустошила половину кружки. «Нет, в чем-то они, конечно, правы. Вот если он будет в сознании, будет наблюдать, но не сможет сопротивляться, тогда мне выпадет превосходный шанс понять, что он чувствует на самом деле. Ведь настоящий интерес не спрячешь. Если останется равнодушным, тогда я просто уйду, а потом... Потом не знаю, как быть, но сейчас это не важно. Сейчас об этом не хочется думать». «Белла, а как долго он не сможет двигаться?» «Минут 20, потом силы начнут постепенно возвращаться». «Ох, а вдруг он и правда почувствует влечение, что мне тогда делать?» «Ну как маленькая Летка?» Элина даже фыркнула. «Что тогда делать? Продолжать, конечно, иначе зачем все это затевать?» «Самой?» «Самой!» «Стоп!» — я накрыла кружку ладонью. «Хватит, Элина, не подливай больше твоего чаю, а то у меня уже ощущение, что я на все согласна. Девочки, я не могу сама». «А ты смоги. Если ты его любишь и он тебе нужен, тогда борись». «Бороться, даже если он против?» «А лучше ничего не делать? Опустить руки и рыдать в подушку каждый вечер? Ты на себя посмотри. Бледная, круги под глазами, похудела, только кости да кожа. Сделай уже хоть что-нибудь». «Ладно, мне нужно подумать. Нужно еще раз все взвесить».